Агата Кристи. Спящее убийство. Глава 22. Лили приходит на свидание. «Черт побери!» – воскликнул Джайлз. Он только что вскрыл пришедшее с послеобеденной почты письмо и в изумлении смотрел на него. «В чем дело?» «Это заключение экспертов-графологов. Итак, письмо, якобы посланное ею из-за границы, написано не ею?» – нетерпеливо спросила Гвенда. «Именно ею, Гвенда. Письмо написала она». Они переглянулись. «Значит, эти письма не подделка», – недоверчиво произнесла Гвенда. «Они подлинные». В тот вечер Хелен действительно ушла из дома, а потом она действительно написала из-за границы. «Получается, что ее не задушили?» «Похоже, нет», – медленно проговорил Джайлз. «Это совершенно невероятно. Я ничего не понимаю. Именно в тот момент, когда все, казалось бы, свидетельствует о другом ходе событий. Но ведь эксперты могли ошибиться». «Возможно. Но они, похоже, уверены в себе. Гвенда, я абсолютно ничего не понимаю. Получается, что мы с самого начала вели себя как раз последние идиоты. И все это пошло от моего глупого поведения в театре. Знаешь что, Джайлз? Поедем к мисс Марпл. До встречи с доктором Кеннеди у нас еще есть время». Вопреки их ожиданиям, мисс Марпл этой новости не удивилась, а заявила, что все прекрасно. «Что вы имеете в виду, дорогая мисс Марпл?» – спросила Гвенда. «Просто кто-то оказался не таким умным, как это можно было предположить, моя милая». «То есть как?» «Кое-кто допустил ошибку», – сказала мисс Марпл, удовлетворенно качая головой. «На что вы намекаете?» «Дорогой мистер Рид, теперь вы должны понять, насколько этот факт сузил круг наших догадок». «Зная, что Хелен действительно написала эти письма, вы все еще продолжаете думать, что ее убили?» «Я думаю, для кого-то было чрезвычайно важно, чтобы письма оказались написанными ее рукой». «Понимаю. Во всяком случае, мне кажется, что я понимаю. Были какие-то обстоятельства, которые вынудили Хелен написать эти письма. Это и в самом деле сужает область наших догадок. Но какие же это были обстоятельства?» «Ну-ну, мистер Рид, вы недостаточно хорошо подумали. А ведь все очень просто, уверяю вас». На лице Джайлза появилось досадливое выражение. «А я уверяю вас, что для меня это отнюдь не очевидно», – возразил он. «Если вы немного поразмыслите...» «Нам пора, Джайлз», – сказала Гвенда. «Не то мы опоздаем». Они уехали. На губах мисс Марпл играла легкая улыбка. «Временами эта старушенция действует мне на нервы», – сказал Джайлз. «Я, черт возьми, совершенно не вижу, к чему она клонит». Они приехали к доктору Кеннеди вовремя. Дверь им открыл сам старый врач. «Я уже отпустил экономку», – объяснил он. «Я подумал, что так будет лучше». Он проводил их в гостиную, где на столике стоял поднос с чашками, блюдцами, хлебом, маслом и кексом. «Чай поможет нам разрядить обстановку, не правда ли?» – сказал он Гвенде. «Миссис Кимбл будет чувствовать себя не так скованно». «Вы совершенно правы. Как нам лучше поступить? Следует ли мне сразу же представить вас ей, или это смутит ее?» «Деревенские жители обычно очень подозрительны», – медленно проговорила Гвенда. «Мне кажется, что вам будет лучше принять ее одному». «Я тоже так думаю», – сказал Джайлз. «Если вы перейдете в соседнюю комнату, дверь, в которую я оставлю слегка приоткрытой», – продолжал доктор Кеннеди, – «вы сможете слышать наш разговор. Принимая во внимание характер данного дела, это не будет серьезным нарушением правил хорошего тона». «Это не совсем этично, но мне все равно», – заявила Гвенда. Доктор Кеннеди улыбнулся. «Я думаю, что об этике сейчас речь не идет. К тому же я не собираюсь обещать этой женщине держать наш разговор в тайне, несмотря на то, что я согласен дать ей совет, если она того пожелает». Он взглянул на часы. «Поезд приходит в Вудли-Роуд в 4:35. Он вот-вот подойдет. Затем ей понадобится минут 5, чтобы подняться наверх холма». Он принялся шагать взад и вперед по комнате, его осунувшееся лицо было напряжено. «Я не понимаю», — начал он. «Я совершенно не представляю себе, что бы это могло значить. Если Хелен не уходила из дома, если полученные мной письма подделаны...» Гвенда шевельнулась, но муж остановил ее, качнув головой. «Если бедняга Кэлвин не убивал ее», — продолжал доктор, — «то что же, черт возьми, произошло?» «Ее убил кто-то другой?» — сказала Гвенда. «Моя милая девочка, если ее убил кто-то другой, то почему же ваш отец так упорно повторял, что это сделал он?» «Потому что он так думал. Он нашел ее мертвой на кровати и решил, что убил ее сам. Может же такое случиться?» Доктор Кеннеди раздраженно потер нос. «Откуда мне знать? Я не психиатр. С ним случился шок. Его нервы уже были расстроены. Пожалуй, это возможно. Но кому нужно было убивать Хелен?» «У нас на подозрении 3 человека», — сказала Гвенда. «3 человека? И кто они?» «Ни у кого не было ни малейшего повода убивать Хелен. Может, мы имеем дело с сумасшедшим? Врагов у нее не было. Все любили ее». Он подошел к письменному столу, выдвинул ящик и, порывшись, протянул им выцветший снимок. На нем была изображена высокая девушка в школьной спортивной форме со стянутыми на затылке волосами и сияющим лицом. Рядом с ней, держа в руках щенка фокстерьера, стоял молодой улыбающийся Кеннеди. «Последнее время я часто думаю о ней», – пробормотал он. «На протяжении долгих лет я совсем не думал о ней. Мне почти удалось ее забыть. А теперь мысль о ней преследует меня, и случилось это из-за вас». Его слова прозвучали почти как обвинение. «Мне кажется, что-то случилось из-за нее», — возразила Гвенда. Он резко повернулся к ней. «Что вы хотите этим сказать?» «То, что сказала». «Я не в силах объяснить, но мы здесь ни при чем. Это сама Хелен». До них донесся слабый гудок паровоза. Кеннеди вышел в сад. Гвенда и Джайлз последовали за ним. По долине медленно тянулся длинный шлейф дыма. «Это поезд», — объявил Кеннеди. «Он подходит к станции?» «Нет, отходит». Он помолчал. «Она будет здесь с минуты на минуту». Но минуты шли, а Лили Кимбл не появлялась. Лили Кимбл сошла с поезда в Дилмуте и перешла по мосту на другую платформу, где стоял поезд местного сообщения. Пассажиров в вагоне оказалось совсем немного, 6 человек, так как в это время вообще мало кто куда ездил, а в Челчестере был еще и базарный день. Поезд тронулся и, важно попыхивая, покатил по извилистой долине. До конечной Лонсбери-Бэй оставалось еще 3 остановки. Ньютон-Лонгфорд, Мэтчинс-Холп, где надо было выходить тем, кто ехал до Вудли-Кэмп, и Вудли-Болтон. Лили Кимбл смотрела невидящими глазами на утопающий в зелени пейзаж. Перед ее мысленным взором стоял мебельный гарнитур в стиле короля Якова с обивкой бледно-зеленого цвета. На крошечной станции Мэтчинс-Холп она высадилась одна. Отдав билет контролеру, она миновала билетную кассу и вышла из вокзала. Чуть дальше у дороги стоял указательный столб с надписью «Вудли Кэмп», повернутый в сторону тропинки, поднимающейся на крутой холм. Лили Кимбл быстро зашагала по тропинке, бегущей между лесом и холмом, густо заросшим вереском и утесником. Внезапно из-за деревьев показалась чья-то фигура. Лили Кимбл вздрогнула. «Господи, ну и напугали же вы меня!» — воскликнула она. «Я не ожидала вас здесь увидеть». «Я сделал вам сюрприз, но у меня есть для вас еще один». В лесу никого не было. Никто не мог услышать ни криков, ни звуков борьбы. Впрочем, никто и не крикнул, а борьба очень быстро закончилась. Из леса вылетел потревоженный дикий голубь. «Куда запропастилась эта женщина?» – раздраженно проворчал доктор Кеннеди. Стрелки часов показывали 5:50. «Может быть, она заблудилась по дороге со станции?» «Но я очень подробно ей все объяснил. Но даже без этого добраться до меня совсем просто. Выйдя из вокзала, надо повернуть налево, а потом пойти по первой дороге направо. Здесь и хода-то всего 5 минут». «Она могла передумать», — предположил Джайлз. «Да, похоже на то. Может быть, она опоздала на поезд?» «По-моему», — медленно произнес Кеннеди, «она в конечном счете решила не приезжать. Наверное, муж помешал ей. На деревенских жителей полагаться совершенно нельзя». Он опять зашагал по комнате. Наконец подошел к телефону и попросил соединить его с вокзалом. «Алло, это вокзал?» – говорит доктор Кеннеди. «Ко мне должна была приехать на поезде в 4:35 одна женщина из деревни, среднего возраста. Кто-нибудь случайно не спрашивал, как до меня добраться или... Как вы сказали?» Гвенда и Джайлз, находившиеся близко к трубке, услышали мягкий голос единственного служащего вокзала Вудли Болтон, который произнес, растягивая слова. «Я не думаю, что к вам кто-то приезжал, доктор. В поезде, подошедшем в 4:35, были только свои мистер Наракот из Медоуза, Джонни Лоуз и дочка старого Бенсона, а других пассажиров там вообще не было». «Значит, она передумала», — сказал доктор Кеннеди. «Что ж, тогда я угощу чаем вас. Чайник уже на огне, сейчас я принесу». Он вернулся с чайником для заварки, и они сели пить чай. «Не беда», — сказал он более бодрым тоном. «Зато это только временное препятствие. У нас есть ее адрес, и мы сможем сами как-нибудь съездить к ней». Зазвонил телефон. Доктор встал и взял трубку. «Доктор Кеннеди?» «Да, это я», — говорит инспектор Ласт из Лонгфордского отделения полиции. «Ждали ли вы сегодня во второй половине дня женщину по имени Лили Кимбл? Миссис Лили Кимбл?» «Да, а что с ней? Несчастный случай?» «Несчастным случаем это, пожалуй, не назовешь. Она мертва. У нее было с собой письмо от вас, поэтому я вам и звоню. Не могли бы вы как можно скорее приехать в Лонгфордскую полицию?» «Я немедленно выезжаю». «А теперь постараемся разобраться, что к чему», — сказал инспектор Ласт. Он перевел взгляд с Кеннеди на приехавших с ним Джайлза и Гвенду. Молодая женщина сидела очень бледная, ее руки были судорожно сжаты. «Итак, миссис Кимбл должна была приехать к вам на поезде, который уходит из Дилмота в 16:05 и приходит в Вудли Болтон в 16:35». Доктор Кеннеди кивнул. Инспектор Ласт опустил глаза на лежавшее перед ним письмо, которое он обнаружил у убитой. Оно было предельно ясным. «Дорогая миссис Кимбл, я буду рад дать вам совет и постараюсь сделать это как можно лучше. Как вы уже успели заметить, я больше не живу в Дилмуте. Чтобы попасть ко мне, вы можете выехать из Кумбели в 15:30, пересесть в Дилмуте на поезд, идущий в Лонсбери-Бэй, и доехать на нем до станции Вудли-Болтон, а оттуда до моего дома пешком всего 5 минут. Выйдя из вокзала, надо повернуть налево, а затем свернуть на первую дорогу направо. Мой дом находится в самом ее конце по правой стороне. На решетке есть табличка с моим именем. Искренне ваш, Джеймс Кеннеди». «Значит, у нее не было причин приезжать на предыдущем поезде?» – спросил инспектор. «На предыдущем?» – удивился доктор Кеннеди. «Дело в том, что она именно так и поступила. Она выехала из Кумбели не в 3:30, а в 1:30. Затем она пересела в Дилмуте на поезд, уходящий в 2:05, и вышла не в Вудли Болтон, а в Мэтчинс-Холд, то есть на предыдущей станции». «Это просто немыслимо». «Собиралась ли она повидаться с вами по причинам здоровья?» «Нет, я уже несколько лет не практикую». «Так я и думал. А вы хорошо ее знали?» Кеннеди покачал головой. «Я ее уже 20 лет как не видел. И тем не менее вы ее сразу же узнали?» Гвенда вздрогнула. Доктор, на которого вид трупа не произвел никакого впечатления, подумал и ответил. «Принимая во внимание обстоятельства, мне трудно утверждать, что я узнал ее. Ее, я полагаю, задушили?» «Да. Она лежала в рощице неподалеку от проселочной дороги, ведущей от Мэтчинс-Холк в Вудли-Кэмп. Ее обнаружил примерно без 10:04 турист из кемпинга. Полицейский врач считает, что смерть наступила в промежутке между 2:15 и 3 часами. По всей вероятности, ее убили вскоре после того, как она покинула вокзал. В Мэтчинс-Холл с поезда сошла она одна. Встает вопрос, почему она вышла на этой станции? По ошибке? Мне это кажется маловероятным. Как бы то ни было, до встречи с вами у нее оставалось 2 часа. И несмотря на то, что при ней было ваше письмо, она села не на тот поезд, который вы ей посоветовали. А теперь, доктор, не расскажете ли вы мне, по какому вопросу она к вам ехала? Доктор Кеннеди вынул из кармана письмо Лили. Я взял с собой письмо, которое она прислала мне. Газетная вырезка – это объявление, опубликованное в местной газете мистером и миссис Рид. Инспектор прочел письмо Лили Кимбл и объявление. И поднял глаза на Джайлза и Гвенду. Можете ли вы мне объяснить, в чем здесь дело? Судя по всему, речь идет о событиях далекого прошлого. Это случилось 18 лет назад. Инспектор Ласт, оказавшийся хорошим слушателем, с большим вниманием отнесся к безвязно рассказанной истории, прерываемой комментариями и дополнениями. Он дал возможность каждому изложить свою версию. Показания Кеннеди были сдержанными и состояли из одних лишь фактов. Гвенда говорила крайне непоследовательно, зато ее повествование возбуждало игру воображения. Больше всего следствию, пожалуй, помог Джайлз. Он представил менее сдержанный, чем у доктора, но более логичный, чем у Гвенды, отчет о событиях, занявший довольно много времени. Когда он закончил, инспектор Ласт вздохнул и подвел итог. Итак, миссис Халлидей была сестрой доктора Кеннеди и вашей мачехой, миссис Рид. 18 лет назад она исчезла из того самого дома, где вы сейчас живете. Лили Кимбл, до замужества Лили Эбботт, в то время служила там горничной. Спустя столько лет Лили Кимбл по неизвестной причине стала думать, что в доме было совершено преступление. Когда миссис Халлидей исчезла, было высказано предположение, что она ушла из дома с человеком, личность которого не установлена. Майор Халлидей скончался 15 лет назад в психиатрической лечебнице, до последнего дня оставаясь жертвой галлюцинации, согласно которой он задушил свою жену. Если, конечно, это была галлюцинация. Он помолчал. Все это интересные, но мало связанные друг с другом факты. На мой взгляд, самое важное сейчас – это выяснить, жива ли миссис Халлидей или нет. И если нет, когда она умерла. И что было известно Лили Кимбл? Принимая во внимание случившееся, есть основания считать, что она располагала важными сведениями. Настолько важными, что ее убили за это. «Но послушайте», – воскликнула Гвенда, – «как же кто-либо, кроме нас, мог знать, что она собирается об этом рассказывать?» Инспектор Ласт задумчиво взглянул на нее. Тот факт, миссис Рид, что она выехала из Дилмота на поезде в 2:05, а не в 4:05, имеет большое значение. К тому же она сошла с поезда, не доехав одной станции до Вудли-Болтон. Почему? Я допускаю мысль, что, написав доктору, она написала кому-то еще с предложением встретиться в Вудли-Кэмп, решив, что, если эта встреча окажется неудовлетворительной, она отправится после нее за советом к доктору Кеннеди. Возможно, она питала на чей-то счет подозрения, о чем она и намекнула в своем письме этому человеку, предложив ему увидеться с ней. «Шантаж!» – резко бросил Джайлз. «Я не думаю, что она представляла себе это именно так», – возразил инспектор Ласт. Она, видимо, была жадной женщиной и по глупости рассчитывала извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Посмотрим. Я полагаю, что ее муж сможет нам помочь. «Я ведь ее предупреждал», – мрачно сказал мистер Кимбл. «Говорил ведь ей, не вмешивайся в это дело. Так она у меня за спиной все состряпала. Думала, что лучше всех все знает. Что ж, это вполне в ее духе, слишком уж она была себе на уме». В ходе допроса мистера Кимбла выяснилось, что он мало чем может помочь следствию. До знакомства с ним Лили служила горничной на вилле Сент-Кэтрин. Она очень любила ходить в кино и говорила ему, что в доме, где она работала, почти наверняка было совершено преступление. Я особо к ее словам не прислушивался. Считал все это выдумками. Лили всегда любила все усложнять. Рассказывала она мне как-то какую-то чушь о том, что якобы хозяин отправил свою жену на тот свет и спрятал ее труп в погребе. И еще о том, что ихняя француженка выглянула в окно и что-то или кого-то там увидела. «Не бери в голову иностранных, жена моя», — я ей сказал, — «врунги они все. Ничего общего с нами, англичанами, у них нету». И когда она пускалась по новой про это дело рассказывать, я даже уже и не слушал ее, потому как считал, что она все сама из головы и выдумала. Лили вообще к убийствам неравнодушна была. Даже вот «Санди Ньюс» покупала, там серию статей о знаменитых преступниках печатали. И натурально ей очень даже нравилось думать, что она когда-то работала в доме, где произошло убийство. От этого, понятно, худо никому не было. Но когда она собралась на объявление в газете отвечать, я ей прямо так и сказал: «Брось, мол, это дело, нечего на свою голову беду навлекать». Ежели послушала бы она меня, так еще в живых бы ходила. Мистер Кимбл немного подумал. «Хм», — буркнул он, — «это точно, что еще в живых бы ходила. Слишком уж она была себе на уме». Агата Кристи. Спящее убийство. Глава 23. Кто из них? Джайлз и Гвенда не поехали вместе с инспектором Ластом к мистеру Кимблу и к 7 часам вечера уже были дома. Гвенда выглядела больной и совсем разбитой. Перед отъездом доктор Кеннеди сказал Джайлзу: «Дома дайте ей выпить немного бренди и уложите ее. Она перенесла серьезный шок». «Какой ужас, Джайлз!» — все время повторяла Гвенда. «Какой ужас! Эта глупая женщина договорилась о свидании с убийцей и так доверчиво пошла навстречу смерти, как бараны идут на бойню». «Постарайся больше не думать об этом, дорогая. Мы же знали, что имеем дело с убийцей». «Нет, не знали. Мы не знали, что и сейчас где-то ходит убийца. 18 лет назад – да. Но все это казалось нереальным. В конце концов, мы могли и ошибиться». «Что ж, теперь мы видим, что не ошиблись. Ты с самого начала была права, Гвенда». Джайлз обрадовался, увидев в Хиллсайде мисс Марпл. Старая дама и миссис Кукер немедленно принялись ухаживать за Гвендой, которая отказалась от бренди, но согласилась выпить горячего виски с лимоном и, уступив настояниям миссис Кукер, съела омлет. Джайлз охотно перевел бы разговор на другую тему, но мисс Марпл проявила себя, по его собственному признанию, более умелым тактиком и спокойно заговорила об убийстве. «Это действительно ужасно, моя милая», — сказала она. «И вы, конечно, пережили большое потрясение, но все это весьма интересно. Я, разумеется, так стара, что меня смерть пугает меньше, чем вас. Я больше всего боюсь какой-нибудь долгой и мучительной болезни, например, рака. Я хочу сказать вот что. Мы получили неоспоримое доказательство, что бедная Хелен Халлидей в самом деле была убита. Мы все время предполагали что-то так, но теперь знаем наверняка». «И вы считаете, что мы должны знать и то, где находится труп?» – отозвался Джайлз. «Видимо, он зарыт в подвале». «Нет-нет, мистер Рид. Вспомните, что нам сказала Эдит Пагетт. На следующее утро после исчезновения Хелен она спускалась в подвал. Никаких следов, говорящих о том, что там зарыли труп, она не обнаружила. Если б они там были, она непременно нашла бы их, так как искала очень основательно». «Хм. Куда же в таком случае делось тело? Вы думаете, что убийца положил его в машину, увез и сбросил с обрыва в море?» «Нет. Вспомните, мои дорогие друзья, что вас больше всего удивило, когда вы впервые приехали сюда? Вернее, что удивило вас, Гвенда? То, что из окна гостиной не было видно море. И еще. В том месте, где, как вам казалось, кстати, совершенно справедливо, должны были находиться ступеньки, ведущие к лужайке, росли кусты. Как выяснилось впоследствии, ступеньки там действительно когда-то были, но потом их переместили в конец террасы. С какой целью? Начиная улавливать смысл сказанного, Гвенда посмотрела на мисс Марпл. «Вы подразумеваете, что в этом месте...» «Перенос ступенек должен иметь объяснение, потому что иначе он получается совершенно необоснованным. Ведь, честно говоря, перемещать их туда было глупо. Но надо учесть то, что конец террасы – очень спокойное место. Ни из одного окна дома, кроме окна детской, находящейся на втором этаже, его не видно. Вот и подумайте. Если вам нужно зарыть труп, вам, несомненно, понадобится рыть землю, а для этого надо иметь разумное объяснение. Объяснением и послужило то, что ступеньки, находящиеся напротив французского окна гостиной, решили перенести в конец террасы. Доктор Кеннеди сказал мне, что Хелен Халлидей и ее муж очень любили свой сад и по много часов работали в нем. Ежедневно приходивший садовник просто следовал их указаниям, и когда в одно прекрасное утро он увидел, что часть плиток уже снята, он решил, что Халлидеи начали работы в саду во время его отсутствия. Разумеется, труп может находиться и перед окном гостиной, но я твердо уверена, что он зарыт в конце террасы. «Откуда у вас такая уверенность?» – спросила Гвенда. «А помните, о чем писала в своем письме бедная Лили Кимбл? Она отказалась от мысли, что тело спрятано в погребе из-за того, что Леони увидела, выглянув в окно. Разве не ясно? В ту ночь молодая няня-швейцарка выглянула в окно детской и увидела, что кто-то роет могилу. Возможно, она увидела и того, кто это сделал. И она ничего не сказала полиции? Моя дорогая, в ту пору об убийстве и речи не шло. Миссис Халлидей сбежала со своим любовником. Вот все, что смогла уловить Леони. К тому же по-английски она говорила плохо. Тем не менее, наверное, не сразу, а позже она рассказала Лили о том, что в ту ночь она видела из окна что-то странное. Таким образом, Лили получила подтверждение своей догадки о совершенном убийстве. Я уверена, что Эдит Пагет одернула горничную, заявив ей, что та болтает глупости, а швейцарка согласилась, не желая иметь дело с полицией. Многие, оказавшись за границей, с большой опаской относятся к местной полиции. Так что она вернулась к себе в Швейцарию и, скорее всего, об этом забыла. «А если она еще жива, может быть, нам удастся разыскать ее?» – предложил Джейлс. Мисс Марпл кивнула. «Может быть». «Как нам связаться с ней?» – спросил Джейлс. «Полиция справится с этим делом намного лучше, чем вы. Завтра утром придет инспектор Ласт. По-моему, ему надо сказать о ступеньках. И о том, что я видела, или думаете, что видела в холле?» — взволнованно спросила Гвенда. «Да, милая. Вы очень правильно сделали, что пока молчали об этом. Очень правильно. Но мне кажется, что уже пора ему все рассказать». «Ее задушили в холле», — медленно проговорил Джайлз. «А затем убийца перенес ее в спальню и положил на кровать. Придя домой, Келвин Халлидей выпил виски с подмешанным туда наркотиком и потерял сознание. Убийца перенес и его тоже в спальню, и, придя в себя, Халлидей решил, что это он убил Хелен. Убийца, спрятавшись, следил за ним, и когда тот уехал к доктору Кеннеди, он вынес труп из спальни, спрятал его, скорее всего, в кустах в дальнем конце террасы, и, дождавшись, когда все в доме легли спать, вырыл могилу и похоронил тело. Это означает, что он провел здесь рядом с домом большую часть ночи, так?» Мисс Марпл одобрительно кивнула. «Ему нужно было быть на месте. Я вам уже говорила, что это крайне важный момент. Теперь нам надо выяснить, кто из трех нами подозреваемых больше всего подходит на роль убийцы. Начнем с Эрскина. Он, без всякого сомнения, был на месте. Он сам признался вам в том, что около 9 часов вечера проводил Хелен с пляжа до дома. После чего, по его словам, простился с ней. Но правда ли это? Допустим, что он задушил ее». «Да ведь между ними все было кончено», — воскликнула Гвенда, — «уже давно. Он же сказал мне, что практически никогда не оставался с ней наедине». «Разве ты не понимаешь, Гвенда, — вмешался Джейлс, — что при создавшемся положении мы совершенно не можем доверять чьим-либо утверждениям?» «Я очень рада это слышать», — улыбнулась мисс Марпл. «А то я уже начинала побаиваться, что вы принимаете на веру все, что вам говорят». «Я вообще человек чрезвычайно недоверчивый, и когда речь заходит об убийстве, я беру за правило все подвергать сомнению, пока сама все не проверю. Например, заявление Лили Кимбл о том, что Хелен Халлидей не могла уложить в чемодан исчезнувшую часть своей одежды, наверняка соответствует истине, так как о нем упоминает не только Эдит Пагетт. Сама Лили пишет об этом в письме к доктору Кеннеди. Вот вам один факт. По словам доктора Кеннеди, Келвин Халлидей думал, что жена тайком подмешивает ему в еду наркотики. Сам Халлидей подтверждает это в своем дневнике. Вот и второй весьма любопытный факт, не правда ли? Но не будем на нем останавливаться. Я просто хотел бы обратить ваше внимание на то, что большинство сформулированных вами гипотез основано на том, что вам сказали, возможно, весьма убедительно. Джайлз пристально взглянул на мисс Марпл. Гвенда с уже порозовевшими щеками маленькими глоточками пила кофе, опершись локтями о край стола. «Хорошо. Давайте проверим, что сказали нам эти трое», — предложил Джайлз. «Начнем с Эрскина. Он заявил...» «Ты его и впрямь не взлюбил», — прервала его Гвенда. «Заниматься этим пустая трата времени. Он больше не входит в число подозреваемых, так как не мог убить Лили Кимбл». «Он заявил, что познакомился с Хелен на корабле, идущем в Индию», — невозмутимо продолжал Джайлз, «и что они полюбили друг друга, но он не решился оставить женой детей, и они с Хелен пришли к выводу, что им нужно расстаться. Но, допустим, все произошло несколько иначе. Допустим, что он действительно безумно влюбился в Хелен и что она не захотела бежать с ним. Он мог пригрозить ей, что убьет ее, если она выйдет замуж за кого-либо другого». «Это маловероятно», — усомнилась Гвенда. «Такие вещи случаются. Вспомни о том, что говорила его жена. Ты отнесла ее упреки насчет ревности, но на самом деле это могло быть правдой. Быть может, она действительно хлебнула с ним лихо из-за его истории с женщинами, как знать. Может, он сексуальный маньяк? Я в это не верю. Потому что он из тех, кто нравится женщинам. Я же нахожу, что в нем есть нечто странное». Но вернемся к моему предположению. Хелен разрывает свою помолвку с Фейном, возвращается домой, выходит замуж за твоего отца и поселяется здесь, и вдруг появляется Эрскин. Он представляет это так, словно они с женой приехали в Дилмут отдохнуть. Если честно, мне это не кажется правдоподобным. Затем он сознается, что поступил так, только из желания вновь увидеть Хелен. А теперь, допустим, что мужчина, находящийся с ней в гостиной в день, когда Лили слышала тот разговор, был именно Эрскин. «Я боюсь тебя. Я всегда боялась тебя. Ты ненормальный. Ты сумасшедший». И потому что она напугана, она и принимает решение уехать в графство Норфолк, но держит свои планы в секрете. Никто не должен ничего знать. Не должен знать до тех пор, пока Эрскины не уедут из Дилмута. Пока что все получается очень логично. А теперь перейдем к той роковой ночи. Что делал в тот вечер Халлидей, нам неизвестно. Мисс Марпл кашлянула. «Вы знаете, я еще раз встретилась с Эдит Пагетт. Она вспомнила, что в тот вечер ужин был подан рано в 7 часов, так как майор Халлидей должен был пойти на какое-то собрание, то ли в гольф-клуб, то ли в клуб прихожан. Что касается миссис Халлидей, то она после ужина вышла из дома». «Совершенно верно. На пляже она встретилась с Эрскином, может быть, и не случайно. На следующий день майор должен покинуть Дилмут. Возможно, он не хочет уезжать один и уговаривает Хелен поехать с ним. Она отказывается и уходит домой. Он идет за ней следом и, видя, что все уговоры тщетны, в припадке безумия душит ее. Дальше события разворачиваются по той схеме, которая у нас уже есть. Будучи человеком с психическими нарушениями, он хочет заставить Келвина Халлидея уверовать в то, что Халлидей сам убил жену. Ночью Эрскин зарывает труп. Вы помните, он сознался Гвенди в том, что вернулся в отель не скоро, так как долго бродил в окрестностях Дилмута. Остается невыясненным вопрос, что в это время делала его жена, заметила мисс Марпл. Она наверняка сходила с ума от ревности, предположила Гвенда, и когда он вернулся, устроила ему дикую сцену. Вот моя версия, заключил Джайлз. Согласитесь с тем, что она правдоподобна. «Да, но убить Лили Кимбл он не мог», – возразила Гвенда, – «потому что он живет в Нортумберленде, так что строить догадки на его счет – пустая трата времени. Давайте лучше займемся Уолтером Фейном». «Хорошо. Уолтер Фейн – человек сдержанный. Внешне он мягок, добр и уступчив. Однако мисс Марпл довела до нашего сведения весьма примечательный факт. Однажды в детстве Уолтер Фейн пришел в такую ярость, что чуть не убил своего брата. Конечно, в ту пору он был еще ребенком, но его поступок произвел тем более неожиданное впечатление, что он всегда отличался легким и незлопамятным характером. Как бы то ни было, Фейн влюбляется в Хелен Кеннеди. Влюбляется не то слово. Он буквально сходит по ней с ума. Но она отказывает ему, и он уезжает в Индию. Спустя некоторое время она пишет ему, что согласна приехать и выйти за него замуж. Она пускается в путь. И тут судьба наносит ему второй удар. Хелен приезжает и опять дает ему отставку, так как на корабле она познакомилась с другим человеком. Она возвращается в Англию и выходит замуж за Келвина Халлидея. Возможно, Уолтер Фейн вообразил, что причиной их разрыва является именно Халлидей. Он впадает в депрессию и, терзаемый безумной ревностью, возвращается на родину. Снова очутившись в Дилмуте, он ведет себя, как все простивший, дружески настроенный человек. Он часто бывает на вилле и безупречно разыгрывает роль доброго и преданного друга семьи. Но не исключено, что Хелен понимает, что это обман. Может быть, ей уже давно кажется, что в спокойном Уолтере Фейне есть что-то пугающее. И она говорит ему: «Я всегда боялась тебя». Никого не посвящая в свой план, она собирается уехать из Дилмута и поселиться в Норфолке. Почему она это делает? Потому что она боится Уолтера Фейна. Вот мы и подошли вновь к тому роковому вечеру. Здесь нам трудно строить предположение, так как мы не знаем, что тогда делал Уолтер Фейн. И я не думаю, что нам когда-нибудь удастся это узнать. Тем не менее, он отвечает условию, поставленному мисс Марпл. Он на месте, так как живет всего в 2 или 3 минутах ходьбы от виллы. Он мог заявить, что в тот вечер рано лег в постель с головной болью или закрылся у себя в кабинете под тем предлогом, что ему нужно поработать, или что-либо еще в таком же духе. На самом деле, он вполне мог сделать то, что, как мы думаем, сделал убийца. И мне кажется, из 3 наших подозреваемых, скорее всего, он мог допустить ошибку в выборе одежды, уложенной в чемодан. Он наверняка не особенно разбирается в том, что женщины надевают при тех или иных обстоятельствах. «Когда я была у него в кабинете, разговаривая о завещании, — сказала Гвенда, — у меня возникло странное ощущение. Его лицо показалось мне похожим на фасад дома со спущенными шторами. И мне даже пришла в голову совсем уж сумасбродная мысль, что за этим фасадом скрывается мертвец». Она взглянула на мисс Марпл. «Такие мысли, наверное, кажутся вам очень глупыми?» «Нет, моя дорогая. Я думаю, что, может быть, вы и правы». «А теперь перейдем к Аффлеку», — предложила Гвенда. «Экскурсионная компания Аффлека. Того самого Аффлека, который всегда был себе на уме. Против него тот факт, что доктору Кеннеди он казался человеком, страдающим начальной стадией мании преследования. По его словам, он не совсем нормален. Итак, вспоминая то, что он рассказал нам о себе и о Хелен, давайте представим, что это ложь. Он не просто находил Хелен милой девочкой, он был страстно безумно в нее влюблен. Но она его не любила и просто забавлялась. Как нам сказала мисс Марпл, она сходила с ума по мужчинам. «Нет, моя дорогая, я ничего подобного не говорила». «Хорошо», — Скажем, что она была нимфоманкой, если этот термин больше устраивает вас. Она увлеклась Джеки Аффлеком, а потом бросила его, но его это не устраивало. Доктор Кеннеди избавил свою сестру от назойливого претендента, но Аффлек ничего не забыл и ничего не простил. Согласно его версии, он потерял свою работу из-за махинаций Уолтера Фейна. Это подтверждает теорию, в соответствии с которой он действительно страдал манией преследования. «Да», — согласился Джайлз, — «но если он рассказал нам правду, мы получаем в руки очень весомый аргумент против Уолтера Фейна». «Хелен уезжает за границу», — продолжала Гвенда, — «и он покидает Дилмут. Но он по-прежнему помнит о ней, и когда, выйдя замуж, она возвращается в родной город, он наносит ей визит. Сначала он нам заявляет, что виделся с ней только один раз, но потом признается, что приезжал несколько раз». «Твоя гипотеза имеет и обратную сторону», — прервал ее Джайлз. «Предположим, что Аффлек был первой любовью Хелен и что она продолжала его любить. Между ними могли завязаться отношения, которых никто и не подозревал. Может быть, Аффлек хотел, чтобы она ушла к нему, но к этому времени он ей уже надоел. Итак, она отказалась следовать за ним, и он ее убил. Все остальное прекрасно укладывается в схему». В письме доктору Кеннеди Лили писала о роскошной машине, стоявшей в ту ночь рядом с виллой. Эта машина принадлежала Джеки Аффлеку. Значит, и он тоже находился на месте. Это, конечно, просто предположение, но, как мне кажется, вполне приемлемое. Дело осложняется тем, что, строя наши теории, мы должны учитывать письма Хелен. Я долго ломал себе голову над тем, при каких обстоятельствах она была вынуждена их написать. Я считаю, что объяснить это можно, только допустив, что у нее действительно был любовник и что она собиралась убежать с ним. Рассмотрим же еще раз наши гипотезы. Начнем с Эрскина и примем за отправную точку то, что он еще не готов уйти от жены и разбить семью, но что Хелен уже приняла решение оставить Келвина Халлидея и поселиться в каком-то месте, где любовник сможет время от времени навещать ее. В таком случае, в первую очередь, нужно было усыпить подозрения миссис Эрскин. С этой целью Хелен пишет два письма, которые ее брат получит в нужное время и которые создадут впечатление, что она уехала за границу с кем-то другим. Эта гипотеза прекрасно объясняет и то, почему в своих письмах она так тщательно сохраняла в тайне имя этого человека. «Но если она собиралась бросить своего мужа, чтобы уйти к Эрскину, зачем ему понадобилось убивать ее?» – спросила Гвенда. «Возможно, потому, что она внезапно передумала, осознав, что все же любит своего мужа. Эрскин пришел в бешенство и убил ее. Инсценировку с одеждой и чемоданом тоже сделал он. Позднее он использовал написанные ею письма. Мне кажется, это очень толковое объяснение, которое не оставляет ни малейшей неясности». «Да, но оно с тем же успехом подходит и к Уолтеру Фейну», – возразила Гвенда. «Для стряпчего маленького городка подобный скандал обернулся бы полной катастрофой. Хелен могла сделать вид, что уехала за границу с кем-то другим, а на самом деле поселилась бы где-то поблизости, чтобы Фейн мог бывать у нее. Письма уже написаны, но, согласно твоему предположению, она меняет свое решение, и Уолтер, потеряв голову от ярости, убивает ее». «А что ты скажешь насчет Джеки Аффлека?» «С ним найти объяснение для писем труднее. Я не думаю, что возможный скандал заставил бы его быть осторожным. Возможно, Хелен боялась не его, а моего отца, и решила, что будет лучше, если она сделает вид, что уехала за границу. Как видите, письмам в этом случае можно найти много объяснений». «А к чему склоняетесь вы, мисс Марпл?» – спросила она. «Я, честно говоря, не думаю, что Хелен убил Уолтер Фейн, но…» В этот момент в гостиную вошла миссис Кокер и стала убирать кофейные чашки. «Извините меня, мадам», – начала она. «Я совсем забыла вам кое-что сказать. Это надо же, чтобы именно сейчас случилась вся эта история с бедной убитой женщиной и что вы с мистером Ридом оказались замешаны в ней. Для вас, мадам, это совершенно не кстати. Ну так вот, сегодня Во второй половине дня приезжал мистер Фейн и спрашивал вас. Он прождал вас больше получаса. Похоже на то, что он подумал, будто вы просили его зайти». «Как странно», — ответила Гвенда. «Во сколько это было?» «В 4 часа, мадам. Может быть, чуть позже, а потом, только он уехал, как явился другой джентльмен в большом желтом автомобиле. Он так прямо и утверждал, что приехал по вашей просьбе, и разуверить его было невозможно. Он прождал около 20 минут. Я даже подумала, что вы пригласили этих гостей к чаю и забыли». «Вовсе нет. Все это как-то странно», — повторила Гвенда. «Давай позвоним Фейну», — предложил Джайлз. «Он наверняка еще не лег спать». Он встал и направился к телефону. «Алло, мистер Фейн?» — говорит Джайлз Рид. «Я только что узнал, что вы были у нас сегодня». «Что?» «Нет, нет, я уверен, что нет». «Какая странность». «Да, я тоже задаю себе этот вопрос». Он положил трубку. «Вот уж действительно странно. Когда Фейн сегодня пришел к себе в кабинет, ему передали, что кто-то звонил и просил его зайти к нам, чтобы обсудить важный вопрос». Джайлз и Гвенда удивленно переглянулись. «Позвони Аффлеку», — сказала Гвенда. Джайлз опять подошел к телефону, полистал справочник и набрал номер. На этот раз ему пришлось подождать подольше, но ему наконец ответили. «Мистер Аффлек?» — говорит Джайлз Рид. «Я...» Хлынувший в ответ поток слов не дал Риду закончить. Лишь через несколько минут ему удалось заговорить. «Да нет же! Нет, я уверяю вас, ничего подобного мы не делали. Да, да, я знаю, что вы очень занятой человек, и мне бы никогда не пришло...» «Скажите, кто вам позвонил? Мужчина?» «Повторяю вам, что это был не я. Нет, нет». «Понимаю. Да, я согласен с вами, это совершенно невероятно». Закончив разговор, он вернулся к столу. «Надо же! Кто-то позвонил Аффлеку и, выдав себя за меня, попросил его зайти к нам сегодня, чтобы тоже поговорить о срочном деле, связанном с крупной суммой денег». Они опять переглянулись. «Это мог сделать любой из них», — сказала Гвенда. «Разве ты не понимаешь, Джайлз? Любой из них мог убить Лили Кимбл, а затем приехать сюда, чтобы создать себе алиби». «Какое же это алиби, моя милая?» — возразила мисс Марпл. «Я хотела сказать не алиби, а повод отлучиться с работы. На мой взгляд, очевидно, что один из них говорит правду, а другой лжет. Один из них позвонил другому и попросил его приехать сюда, чтобы навести на него подозрение, но мы не знаем, кто». «Ясно только одно. Это сделал один из них. Фейн или Аффлек? Я лично думаю, что это Джеки Аффлек». «А я, что Уолтер Фейн», — заявил Джайлз. Они оба посмотрели на мисс Марпл. Старая дама покачала головой. «Есть еще одна возможность», — проговорила она. «А, конечно же, Эрскин!» Джайлз кинулся к телефону. «Что ты собираешься делать?» — спросила Гвенда. «Попросить соединить меня с Нортумберлендом? О, Джайлз, ты же не думаешь всерьез, что...» «Мы должны знать. Если он дома, убить Лили Кимбл он не мог. Мы, разумеется, исключаем возможность использования личного самолета и тому подобных штучек». Они молча ждали звонка междугородней, и, наконец, телефон зазвонил. Джайлз снял трубку. «Вы просили соединить вас с майором Эрскином? Пожалуйста, говорите». Джайлз нервно прочистил горло. «Эрскин?» «Говорит Джайлз Рид». «Да, Рид». Внезапно растерявшись, он посмотрел на Гвенду, всем своим видом вопрошая: «А что мне ему сказать?» Молодая женщина встала и взяла трубку у него из рук. «Майор Эрскин, с вами говорит миссис Рид. Нам рассказали об одном доме, он называется Линскотт Брейк. Вы что-нибудь слышали о нем? По-моему, он находится неподалеку от вас». «Линскотт Брейк?» — повторил голос Эрскина. «Нет, мне кажется, я о нем не слышал. В каком населенном пункте он находится?» «Вы знаете, агентство по продаже недвижимости обычно бестолково печатают адреса. Там указано, что усадьба расположена в 15 милях от Дейса. Вот мы и подумали». «Мне очень жаль, миссис Рид, но я никогда не слышал о ней. А кто там сейчас живет?» Дом пустой, но это все не важно, потому что мы почти решили купить другой. Извините за беспокойство, вы, наверное, были очень заняты. Отнюдь нет. Так, просто занимался домом. Моей жены нет, а кухарка отправилась навестить свою мать, так что все заботы по хозяйству легли на мои плечи. Честно признаюсь, в этой области у меня навыков мало. Лучших результатов я добиваюсь в саду. Я тоже с большим удовольствием занимаюсь садом, чем домом. И, надеюсь, ваша жена здорова? Да, ее просто вызвала к себе ее сестра. Завтра она будет здесь. Что ж, желаю вам спокойной ночи и еще раз простите, что побеспокоили. Гвенда положила трубку. «Итак, Эрскин здесь совершенно ни при чем», – торжествующе объявила она. «Его жены нет дома, и он занимается хозяйством. Значит, мы должны выбрать одного из двух оставшихся, не так ли, мисс Марпл?» Лицо мисс Марпл было очень серьезно. «Я думаю, дорогие мои», – сказала она, – «что вы еще недостаточно хорошо разобрались в этом деле. Господи, я чрезвычайно обеспокоена. Если бы я точно знала, что нужно делать».